человек иногда чувствует, что рад бы двигаться, да грехи не отпускают. Как он узнает, что грехи его не пускают? У него сохраняются желания, которые он не способен преодолеть. И эти желания выражаются в каких-то определенных неблагоприятных действиях, которые он видит, что он их совершает, знает, что он их совершает. Он ничего с собой не может поделать. Ничего не может с собой поделать. Не способен преодолеть даже при понимании того, что происходит. Что же не пускает живое существо? Мы говорим, сила воли, там то, сё, пятое, десятое. Нет. Привязанности, грехи. Грехи. Греховная деятельность, результаты греховной деятельности не позволяют живому существу двигаться. Поэтому милость Кришны проявляется в том, что он становится сильным. Что значит сильным? Он получает баладут падита. Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, просто находясь вблизи сильным человеком, другие люди становятся сильными. Потому что эта сила приходит к ним. Как же она приходит, если они служат ему? И в шастрах говорится, когда человек хочет приобрести какое-то качество, он должен служить. Он должен служить тому, кто обладает такими качествами. Поэтому Кришна и сказал, найди самореализованную личность, вопрошай его смиренно и служи ему. В чем самореализация? Что ты-то очень, может быть, хорошо болтаешь, но вся твоя болтовня не реализована в твоей собственной жизни. А он, может быть, и мало болтает, но все реализовано в его состоянии. В его природе реализация существует. Поэтому ему не нужно прикрываться шастрами, чем-то там, какими-то ягами, внешним видом. Ему не нужно это прикрывать, потому что у него уже это есть. Когда у человека этого нету, тогда он создает некий мираж того, что это все у него существует. Что я сильный, знаете, как люди, которые трусливы, они делают очень такое мужественное лицо, ходят, такие глаза, чтобы их другие боялись. Силы когда нету, тогда человек хочет угрожать. Поэтому в шастрах и говорится, надо быть сильным, а не страшным. Итак, люди пытаются создать эту бутафорию. Когда они трусливы и бессильны, они создают бутафорию, которая вызывает страх у других. Но сильный человек, ему не нужно бутафорство. Он может очень милое лицо доброе делать. Вообще таким лопухом с виду быть. Но храбрость его проявляется в разных ситуациях. Ему не надо делать какое-то храброе лицо. Не надо быть все время таким задумчивым, чтобы все думали, о, он задумчивый, видать, он очень серьезный человек. И поэтому Прабхупада говорит, умное лицо еще не говорит о том, что человек умен. Также и храброе лицо не говорит о том, что человек храбр. Храбрые речи тоже не говорят о том, что храбрый человек. Вся информация о храбрости и о благородстве тоже еще не делает человека храбрым и благородным. У него должно быть что? Вера. Вера в то, что говорится. В то, что он сам говорит.